Глава 23. Оказавшись в теплой каюте и получив полноценное, подобранное по размеру обмундирование, Джим и Тони почувствовали себя увереннее. Пока они не встречались ни с кем из своего теперешнего руководства, но это их не тяготило. В каюте был отдельный туалет, душ. На небольшом столике стояли бутылки с фруктовой колой и треснувшая вазочка с овсяным печеньем. Очевидно, их здесь ждали. Забросив винтовки и боезапас под койки, напарники поели печенье, запили водой и прилегли отдохнуть. Где-то шумели мощные механизмы. Иногда мигало освещение. Но в остальном все было в порядке. «Интересно, сколько мы тут проторчим, а?» – спросил Джим. Обычно его первого начинало тяготить ожидание. Тони был более спокойным. «А давай вздремнем, а то эти тонкие матрасы на железном полу не располагали к нормальному сну». «А мне понравилось», – Джим вздохнул. «Только мне тоже не спалось. Я все боялся, что опять за нами кто-то увяжется. Это в лесу, раз и спрятался за кустиком. А тут кругом пустота». Лязгнул замок двери. И оба подскочили, непроизвольно хватаясь за драгоценные винтовки. Но это был встречавший их мистер Вардес. «Ну что, как одежка?» Джим с Тони поднялись и встали ровнее, демонстрируя обновку. «Хорошо. А теперь пойдемте за мной. Вы должны поговорить с нужными людьми». «Мы готовы, мистер Вардес. Только вот ору... ну, то есть наши вещи», — напомнил Джим. «Пусть лежат здесь. Дверь надежно запирается, а чужих в доках нет. Идемте». Спорить напарники не стали и, оставив вещи, отправились за Вардесом, с любопытством оглядываясь по сторонам. Доки были огромны. Здесь ходили лифты, сновали электрокары, а весь персонал носил точно такую же одежду, какая была на Джиме и Тони. Они запросто могли сойти за новичков этого предприятия. Потеряв счет поворотам и лестничным пролетам, все трое наконец остановились перед дверью с надписью «Начальник смены ГУ». «Может, ГУ – главное управление?» – пытался угадать Джим. Вардес постучал и, не дожидаясь разрешения войти, толкнул дверь. За ним последовали Джим и Тони. Они оказались в небольшом помещении, где находились двое рабочих с пронзительными взглядами. Они сидели за столами, держа руки в выдвинутых ящиках. «А говорил, что в доке только свои», – отметил про себя Джим. «От кого ж тогда защищаются?» «Вардес с новичками к начальнику смены», – сообщил сопровождающий. «Он ждет вас», – подтвердил один из охранников. Он поднялся из-за стола и открыл раздвижную дверь, выглядевшую снаружи, как вешалка для одежды. «Идите, а я подожду вас здесь», – сказал Вардес, отойдя в сторону. «Ага», – кивнул Джим, чувствуя, что волнуется. Пройдя мимо охранника, они с Тони попали в куда более просторную и лучше освещенную комнату. Это был типичный переговорный кабинет. Длинный стол посередине и два поменьше, напротив стоявших у стен диванов. На одном из диванов сидели двое в новенькой рабочей форме. Про себя Джим назвал их «капитан» и «сержант». Так ему было удобнее. Напротив них сидел полковник. Чем-то он напоминал Джиму дядю Эдгара Форсайта. «Прошу садиться», — полковник указал на другой диван. Джим и Тони сели. «Я начальник смены, а это ваш бригадир и мастер». Начальник смены улыбнулся. «Все эти нелепые звания нужны, пока вы находитесь здесь. Потом будете называть друг друга по имени. Итак, если не ошибаюсь, Симмонс и Тайлер». «Так точно», — Джим замялся. Начальник смены. Оборудование у вас с собой? Да. В порядке? В порядке, ответил Тони. Мы его несколько раз чистили. Ладно, оставим этот глупый код, махнул рукой полковник. Боезапас у вас имеется? Имеется, сэр, но мы не знаем, сколько нам нужно, ведь о предстоящем задании нам почти ничего не известно. Но эти новинки, это ведь не скорострельный пулемет, полагаю. В любом случае хватит и десятка патронов, правильно? Если целей будет не более трех, хватит с запасом, уверенно заявил Тони. Джим кивнул. В стрельбе Тони был для него авторитетом. Они замолчали. Полковник посмотрел на капитана и сержанта. Те посмотрели на него, словно переговариваясь без слов. «Если есть вопросы, задавайте», – сказал полковник. «Где вы служили до этого?» – спросил капитан. «Мы были на базе, в джунглях». «А каков ваш боевой опыт?» Джим посмотрел на Тони, ища помощи. Он не знал, как отвечать на такой вопрос. «Если вы спрашиваете, приходилось ли нам участвовать в боях, сэр, то да, приходилось». «Лейтенанту Ковальскому хотелось бы знать, как вы будете вести себя под огнем. Ведь он с сержантом Логаном будет возглавлять группу вашего прикрытия», – пояснил полковник. «Впоследствии вы с ними еще наговоритесь, а пока можете возвращаться к себе в каюту и отдыхать. Вардес даст вам кое-какие документы. Изучите их. И, разумеется, еще раз проверьте свои винтовки. Все должно быть в полной готовности». Джим и Тони встали и вышли. Дверь за ними закрылась. «Ну что еще вы хотели спросить у меня, лейтенант?» «Они не выглядят так, как положено выглядеть снайпером. Слишком молоды». «Прошу прощения, сэр, от них не пахнет окопами», – добавил сержант Логан. «Возможно, но у них великолепные характеристики и фантастические рекомендации. А то, что они выглядят не так, как окопные волки, это понятно. Они молчуны из разведвзвода».